Глава вторая. Начальник Закавказья. Мятежники и мандарины. Деятель нового времени. На стезе спецслужб. Молотов вспоминал. В кабинете Ленина я встречал молодого Берию. Давал информацию по Кавказу. Наверное, достоверную, иначе Ленин бы не имел с ним дела. Далее, более чем на десятилетие, Берия за ступенью ступень поднимается по лестнице чекистской карьеры. Поначалу Лаврентию Павловичу удавалось, будучи заместителем начальника секретно-оперативного отдела, а потом начальником секретно-оперативного отдела, в течение почти 2 лет совмещать ответственную работу с учебой в Бакинском политехническом институте, прежнем Бакинском училище. Нам ничего не известно об успехах Берии на ниве институтского познания, но вот на ниве партийной и чекистской деятельности деяния Берии были замечены. В 1923 году Лаврентий Павлович получил от одного из высших советских руководителей Закавказья, секретаря ЦК Азербайджанской компартии Рухулла Ахундова, такое удостоверение-характеристику. Удостоверение сие дано ответственному партийному работнику, товарищу Берии Лаврентию Павловичу, в том, что он обладает выдающимися способностями, проявленными в разных аппаратах государственного механизма. Работая управделами ЦК Азербайджанской компартии, чрезвычайным уполномоченным регистрода Кавказского фронта при Реввоенсовете 11-й армии и ответственным секретарем Чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих, он, с присущей ему энергией и настойчивостью, выполнял все задания, возложенные партией, дав блестящие результаты своей разносторонней деятельности, что следует отметить как лучшего, ценного, неутомимого работника, столь необходимого в настоящий момент в советском строительстве. Прошло 15 лет, и написавший Берии эту лестную характеристику Рухул Ахундов, до ареста являвшийся начальником управления по делам искусств при Совнаркоме Азербайджана, был расстрелян. Спустя несколько месяцев Лаврентию Павловичу была выдана и другая, не менее достойная характеристика. На этот раз подписанная первым секретарем Закавказского крайкома партии Мясниковым. В ней были следующие строки. «Берия – интеллигент. Заявил себя в Баку как способный чекист на посту заместителя председателя ЧК Азербайджана и начальника секретно-оперативной части. Ныне начсот грузинской ЧК». Примечание. Начсот. Сокращение расшифровывается как «начальник секретно-оперативной части». Конец примечания. Впрочем, о деятельности Берии в руководстве закавказских органов есть и другое мнение. Так, историки, авторы многочисленных научных работ по истории отечественных органов госбезопасности Плеханов и Плеханов приводят следующие факты. В 1921 году в Баку работала комиссия по ревизии деятельности органов ВЧК Украины и Северного Кавказа во главе с Кедровым. Она установила многочисленные нарушения законности со стороны Берии. После дополнительного разбирательства и уточнения обстоятельств дела Берии, обвинявшегося в превышении полномочий и фальсификации уголовных дел, в декабре 1921 года Дзержинский вызвал Берзина и вручил ему ордер на арест Берии. Для задержания и ареста Берии был выделен наряд из 4 человек. За несколько часов до прибытия поезда из Баку Дзержинскому позвонил Сталин и, сославшись на поручительство Микояна, попросил не применять строгих мер к Берии. Главным ходатаем за Берию выступил Орджоникидзе. Но спустя годы Михаилу Сергеевичу Кедрову, руководителю той проверки, в годы гражданской войны занимавшему ответственный пост начальника военного отдела, а позже особого отдела ВЧК, в том самом 1921 году являющегося членом коллегии ВЧК, пришлось еще раз столкнуться с Лаврентием Берией. Летом 1937 года Кедров, занимавший должность старшего научного сотрудника нейрохирургического института, был арестован. Несмотря на избиения на допросах в Лефортовской тюрьме НКВД, так ни в каких антигосударственных и антипартийных деяниях не признался. Уже после начала Великой Отечественной войны, 9 июля 1941 года, состоялось судебное заседание военной коллегии Верховного суда СССР под председательством див-воен-юриста Романычева в составе воен-юриста первого ранга Чепцова и Буканова. Находившийся 4 года под следствием Кедров был оправдан, но так и не освобожден из заключения, согласно личному распоряжению Берии, занимавшему на тот момент пост Народного комиссара внутренних дел СССР. Через 3 месяца, 27 октября 1941 года, по личному приказу Берии, Кедров вместе с другими заключенными был отправлен под конвоем в расположенный в Куйбышевской области поселок Барбош, где и был без суда и следствия расстрелян на следующий же день. Примечание. Согласно другой информации, расстрелян 1 ноября 1941 года. Конец примечания. Кедрова реабилитировали посмертно 4 августа 1954 года, а еще спустя год Хрущев во время своего знаменитого доклада на 20-м съезде КПСС о культе личности Сталина прочел письмо Кедрова, отправленное руководству страны. «Из мрачной камеры Лефортовской тюрьмы взываю к вам о помощи. Услышьте крик ужаса, не пройдите мимо, заступитесь, помогите уничтожить кошмар допросов, вскрыть ошибку. Я невинно страдаю, поверьте, время покажет, я не агент-провокатор царской охранки, не шпион, не член антисоветской организации, в чем меня обвиняют, основываясь на клеветнических заявлениях. И никаких других преступлений в отношении партии и Родины я никогда не совершал. Я не запятнанный ничем старый большевик, честно боровшийся без малого 40 лет в рядах партии на благо и счастье народа. Теперь мне, 62-летнему старику, следователи угрожают еще более тяжкими и жестокими и унизительными мерами физического воздействия. Они уже не в состоянии осознать свои ошибки и признать незаконность и недопустимость своих поступков в отношении меня. Они ищут оправдание им в изображении меня, злейшим, неразоружающимся врагом, и настаивая на усилении репрессий. Но пусть знает партия, что я не виновен, и никакими мерами не удастся верного сына партии, преданного ей до гроба жизни, превратить во врага. Но у меня нет выхода. Я бессилен отвратить от себя надвигающиеся новые, тяжкие удары. Всему, однако, есть предел. Я измотан в конец. Здоровье подорвано. Силы и энергия иссякают, развязка приближается. Умереть в советской тюрьме с клеймом презренного предателя и изменника Родины. Что может быть страшнее для честного человека? Какой ужас! Беспредельная горечь и боль сжимают судорогой сердце. Нет! Нет! Это не случится! Не должно случиться, кричу я. И партия, и советское правительство, и нарком Берия не допустят свершиться той жестокой, непоправимой несправедливости. Убежден, что при спокойном, беспристрастном расследовании, без отвратительной ругани, без злобы, без жутких издевательств, необоснованность обвинений будет легко установлена. Я глубоко верю, что правда и справедливость восторжествуют. Я верю! Верю!» После Хрущев заявил: «Старого большевика товарища Кедрова военная коллегия оправдала, но, несмотря на это, он был расстрелян по распоряжению Берии». Вряд ли какие-то сведения о событиях далекого 1921 года могли повредить всесильному наркому спустя 20 лет, да еще в условиях начавшейся войны. Но старый большевик и один из руководителей ВЧК ГПУ ОГПУ Кедров, как и его сын И.М. Кедров, старший лейтенант госбезопасности, расстрелянный в феврале 1939 года, не были нужны Берии, предпочитавшему иметь в составе подведомственных органов в первую очередь своих доверенных лиц. Возвращаясь к закавказскому периоду чекистско-ГПУшной деятельности Берии, можно отметить, что хвалебная часть информации о нем содержится и в его автобиографии. В ней Лаврентий Павлович без лишней скромности утверждал, что отличился при ликвидации мусульманской организации «Иттихад», которая, по словам Берии, насчитывала десятки тысяч членов. Далее, разгром закавказской организации правых эсеров, за что ГПУ, ВЧК, своим приказом от 6 февраля 1923 года за номером 45, объявляет мне благодарность с награждением оружием. Примечание. Именной револьвер системы Браунинг. Конец примечания. Итоги той же работы отмечены совнаркомом АССР в своем похвальном листе от 12 сентября 1922 года и в местной прессе. Работая в азербайджанской ЧК, одновременно состою председателем АЗ-Межкома. Примечание. Азербайджанская межведомственная комиссия. Конец примечания. С июля 1921 года по ноябрь 1922 года. Затем в комиссии ВЭС. Примечание. Высший экономический совет. Конец примечания. И в комиссии по обследованию рефтрибунала. По партийной линии состою прикрепленным от БК АКП 14 к рабочим ячейкам, а позже для удобства к ячейке ЧК, где состою членом бюро. Бывал избираем почти на все съезды и конференции АКП, состоял также членом Бакинского совета. 12 сентября 1922 года совнарком Азербайджана, отмечая многочисленные заслуги Берии, которого переводили на работу в грузинское ЧК, наградил на прощание, но на этой земле Лаврентия Павловича еще не раз вспомнят, похвальной грамоты. В грузинской ССР, входившей в состав Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, Берия осенью 1922 года занял пост руководителя секретной оперативной части и одновременно занял должность заместителя начальника грузинского ЧК, позже преобразованного в ГПУ, Главное политическое управление. Было тогда Лаврентию Павловичу всего 23 года. По меркам Российской империи он занимал должность заместителя начальника губернского жандармского управления, обладатель которой носил уже полковничьи, в крайнем случае подполковничьи, погоны, являясь при этом одной из самых уважаемых, точнее значимых, персон в своей губернии. Берия непосредственно руководил самой секретной и значимой структурой, в функциональные обязанности которой входила не только разработка так называемых оперативных мер против врагов, в том числе и потенциальных советской власти, но и контроль за настроениями масс и отчасти представителей местной элиты. Как и прежде, сам Берия, продолжающий оставаться незаменимым источником информации о собственной деятельности, так отмечает свои труды в автобиографии. Принимая во внимание всю серьезность работы и большой объект, отдаю таковой все свои знания и время. В результате в сравнительно короткий срок удается достигнуть серьезных результатов, которые сказываются во всех отраслях работы. Такова ликвидация бандитизма, принявшего было грандиозные размеры в Грузии, и разгром меньшевистской организации и вообще антисоветской партии, несмотря на чрезвычайную законспирированность. Результаты достигнутой работы отмечены Центральным комитетом и ЦИКом Грузии в виде награждения меня орденом Красного Знамени.